Мы начинаем 12-й урок темы Маты Веломаты, 5-й части Тес. Страница Шин Вав, 306-я, текст Эцхаим от Тет Зайн. Вегиней. Гам Гаора Ильон икре ата ахор баэт исталькуто. Вихье гакли им гаор гау ах бе ах. Вахары ашерни сталек гаор гагу гамкен. Од шиур хелек эхад ашер икра ах ахарках пхинат айсод. Ванисталек микуло аз гама хелегазе яха фох панав мин гаора ильон. Ки ло юхал лекапло. Ваз гам бхинат кли ришона никра малхут. Ки ванша ор нитрахек мимена. Тухал лагафох панега лемала. Ве аз ехега малхут ве есод паним бе паним. Рак га есод еге им ора ильон ах бе ах. От тет зайн 16. Вегиней, и вот. Гамма Оралион, также и высший свет, Якореата будет называться теперь Ахор, задней частью, задней стороной, Баэт Исталькуту, во время его исторжения. Выгия кли и маорагу ахбах, и будет кли с этим светом, ахор бы ахор, спина к спиной, спине. Вахарей ашерни сталек орагу гамкен, и после того, когда как этот свет исторгается также еще меру одной части, которая будет называться впоследствии аспект Есода. Ванисталек Микуло, и исторгся из всего. Исторгся из всего. А з гама хэлэ газэ, тогда также и эта часть. Ягафох панав минаора ильон повернет свой лик, свою лицевую сторону от высшего света. Кило юхайлэ кабло, ибо она не сможет его получить. Ваз гампхината клир еще на некра малхут, и тогда аспект первого кли, который называется малхут, киван шаорни трахет мимену, так как свет отдалился от нее, тухаль лагафох сможет повернуть свое лицо и лицевую сторону лемала вверх, Вази е Малхуд и Есот по ним, по ним, и тогда будут и Малхуд и Есот лицо к лицу. Рака Есот еге и Маура Ильон, только Есот будет с высшим светом, ахор ба ахор, ах ба ах, то есть спина к спине. Все, это надо учить, надо представление иметь, работая над этим, развивать в себе духовные представления. Нет абсолютно никакого смысла рисовать. Это, еще раз повторяю, геометрически всякими чашечками и тому подобной чушью. Орпними, правая колонка, ссылка от Тет Зайн, 16. Аора Ильон и Кареата Ахор Баэт Исталькуто. Первый фрагмент из нашего ота. Аора Ильон, высший свет, и Кареата теперь будет называться Ахор, задней стороной. Баэт Исталькуто, в момент или во время его исторжения. Двоеточие. Инья накину им по ним вахор. Эйну ногег, эла бакилим. Киба ор гэм мэхоним. Ит паштут вэйсталькут. Умаша арав мэхане кан. Эт исталькут гаор башэм ахор. Гу бифхинат ашила Легето роце легави башваа иньян гисталькута ор им иньян га ахор шевакилим улыканотам башем ах ба ах ума шаор хозер га юред лакилим ариканим некра некраим башем ахор Вегисталькут, кварбиер зе гарава бахелек далет перек гимель от далет аен шамейт. После двоеточия. Иньяна кинуим, аспект названий по ним и ахор, передняя и задняя. Айнуногек элабекилим, применяется только к келим, в отношении келим. Кибаоргем мехоним, ибо в свете, что касается аспекта света, то там они называются гитпаштудва и сталькут, распространение и, соответственно, исторжение. Да, когда есть распространение, то это как бы как по ним, как бы как по ним, а когда исторжение, это как ахор. Но это совсем отдельные понятия совершенно у святов имеются. Ума шагарав мекане каан. А то, что рав ари, то есть называет здесь эт исталькута ор, исторжение света башем ахор именем, названием именем Ахор, задняя сторона, Убифхинат Ашила. Это в аспекте заимствования. То есть заимствует это понятие из Келим, из Келим. То есть он говорит, это в аспекте заимствования, так как желает привести в соответствие иньян исталькут ор, аспект исторжение света с аспектом ахор, а с аспектом задней стороны, что в килим. Улыкану там, башем, и назвать их именем Ах-Пы-Ах, спина к спине. Ума шаор хозер гайорет ла килим ариканим, а то, что обратный свет, который опускается килим, пустым килим, некраим башем, называется именем Ахор, задняя сторона, выисталькут и исторжение. Кварбиерзе Рав Ари уже это объяснил в четвертой стадии, извини, четвертой части Тес, перек третий от Далит. Читай там. Следующий абзац и следующий фрагмент. Шаор нитрахек мимена. Тухаль лагафох панега лемала. Шаор нитрахек мимена, что свет отдалился от нее, и она сможет... Сокращенно он дал нам этот фрагмент. И она сможет повернуть свое лицо, свою лицевую сторону вверх. Точка. Кяхарше нефсак азивуг. Гамифхина левая колонка айлюна. Венефсак гаарат азивуг милеред Легакли, иней аз, хозера решимо легаир бакли, венемца, акли, махазир панав лемала квадхила, ваапани мирим мифхината решимо, ваахорея кли лемата квадхила, кейномика берата шум, Гера, точка. Правая колонка, последняя строчка после точки. Киахарша нефсака зивук. Ибо после того, как прекратился зивук, также мифхина айлена, также и от из высшей стадии. Вы нефсака азивук, и прекратилось свечение зивуга, и прекратило свечение зивуга спускаться к кли, в кли. Иней аз, так вот, тогда хозера решиму лагир беакли. Снова или возвращается решиму, его решиму, или снова решиму дословно возвращается решим, его решимо, чтобы светить в кли. В немца и получается, а кли махазир панавлы мало квадхила. Кли поворачивает свою лицевую сторону вверх, как и в начале. Ваапаним и рим бифхинат решимо, апаним. И по ним, и лицевая сторона светит в аспекте, из аспекта решимо. Вахорея кли, и задняя сторона кли направлена вниз, как и ранее, как и прежде. Лучше, правильно, точнее сказать, как и в начале. Ну, одно и то же. Кейномы кабеля та шумгера, ибо не получай теперь абсолютно никакого свечения. Каналь бедвара матхильва азакли шегерахну базе. Аен шамгейт. как сказано выше в Дварамадхиль, дословно слово начинается, имеется в виду абзац начинается словами «Ваазха кли», «Тогда кли». Шагерах, ну там, где мы расширенно в этом, об этом говорили. Айен шам гейдер. Читай там. Читай там. Мы поднимаемся в текст Эцхаим от Юд Зайн. Вехен. Кашер исталек пихинат ор шель агод. Аз гагод ее ах бе ах им га ора ильон. Ваз гаисод гафах панав эль гагод веги гагод ваисод паним бе паним. Умалхут тирье паним бахор пней малхут бахорей иисод. Китаават вахешек, асфера леха хазир панегем эль гаор. Аха сфера га крува эль гаор. Лотухаль лахазир аддайн пана панав элав. Адше итрахек миаор шиур сфера аха. О, здесь она дает нам очень важные вещи, дает принципы. Надо прислушиваться, ибо я мало чего поясняю, не хочу, не имею права вмешиваться, ставить себя между мои какие-то объяснения, пояснения между тобой и Орбними. Я это притягиваю. Я читаю либо в ритме вечности, сейчас и здесь. Но каждый из вас обязан сам работать над этим, утончать себя достаточно, чтобы воспринимать то, и работать над этим, чтобы воспринимать то, что он говорит. От Юд Зайн 17. Вехен, а также, собственно говоря, он говорит про одну сферу, затем говорит о другое отношение другой сферы. Говорил нам про Исот, теперь говорит про год. Повторяются вещи, повторяются аналогичные процессы, которые дают нам возможность закрепить сказанное выше. Вехена также кашер исталек пхинат оршель агод, а также когда исторгнется аспект света из года, сферы года, аз агод еге, тогда сфера года будет ах ба ах, в состоянии спина к спине, и маора ильем с высшим светом. Ваза исод гафах панав эль агод. И тогда исод поворачивает свой лик, будем говорить, лицевую сторону, к году. Вейги агод ваисод паним и паним. И будут год и есот лицо к лицу. Лицо к лицу. У Малхут тиге по ним бахор. А Малхут будет по ним бахор. Лицо к задней стороне. Пней Малхут, лицо. Лицевая сторона Малхут против ахорей, против задней стороны есода. И дает дальше, он нам дает нам великое, великий принцип духовного. Китаават вехешека сфера, ибо страстное желание и стремление сферы в том, заключается в том, чтобы лахазир панегем, чтобы повернуть, поворачивать свои лицевые стороны к свету. Аха сфера крувая лаор, но сфера, которая наиболее близкая к свету, лотуха лахазир, не сможет еще повернуть, не сможет еще возвратить свое, повернуть свое лицо к нему. Адшитрахет, пока, до тех пор, пока шиитрахет, мегаор, пока она отдалится от света в меру, на меру одной сферы. Все это законы духовного, которые мы изучаем, и все это нам не новое, абсолютно новое. Поэтому внимательно, внимательно. Не почему так, от чего так, а принимая это, как оно есть, потому что не от чего так, не можешь вообще себе задать такой вопрос. А почему это так, от чего это так? Потому что мы живем по законам совсем другого нашего мира, этого мира, который оторван от духовного. Поэтому нет никакого смысла спрашивать, от чего и почему, как там это в этих академиях спрашивают. Весь смысл в том, что принимать то, что сначала принять то, что говорит Арий и поясняет Орпними. А потом уже придет все, будет уже второстепенно, уже как бы как следствие, это уже придет или не придет понимание, почему. Это очень тонкая вещь. То же самое, как и ребенок может спрашивать, еще очень маленький, еще 3 года или что, может спрашивать вещи матери, отца, вещи, которые из жизни, как сказать, из уровня постижения взрослых. Я принадлежат пониманию взрослого человека. И вот, ну как ты, ребенок спрашивает, а почему? А от чего? И как ему объяснишь? Аист принес ребенка, да, или что-то другое, ему рассказывают всякие вещи, потому что никак нельзя ему рассказать. То же самое и здесь мы как малыши в духовном. Должен себя знать, что ты как малыш в духовном, и все мы как малыши в духовном. Не наша природа это, быть зрелыми духовно. Это не природа человека. Природа человека сидеть здесь, в дерьме клипот сидеть, и вот всю жизнь коптить здесь, и вот это наша природа, и кончается, жизнь кончается где-то в доме престарелых. Все, и конец, и все, и так же самое в дерьме, как родился, так в дерьме, и он помирает. Это жизнь человека в нашем мире. Так? Разве тот, который в доме престарелых дожил до 90 лет, скажем, он помирает, разве он отличается от ребенка? Никакого он ничего не прибавил, он прибавил в весе. Родился он, был 3 килограмма 600 грамм, допустим. А сейчас он помер, ему у него 70-80 килограмм. Ну вот вся разница. Немножко какой-то там жизненный опыт какой-то там приобрел, что и то больше от ударов судьбы. И все, вся эта его жизнь. Ел, пил, сношался, детей имел. Ну все, это все разве что-то он созрел к чему-то, пришел к чему-то, такому, что взрослое существование. Это не взрослое существование, все это наделывание детей, и жена, дети, и все эти даже науки, все это не взрослое существование. Поэтому мы здесь как дети, когда мы изучаем духовное. И также не старайся спрашивать, поэтому как только как ребенок, как в этом мире, а здесь надо принимать. Принял, что он сказал. А, так. Как это идет? Идет от сферы сюда, сюда по ним, сюда. Хорошо, все, я принимаю. Я принимаю это безоговорочно, потому что это я не знаю, иначе я не могу моей головой, моей земной головой, моим земным разумом понять причину того, что находится вне системы измерения, системы постижения моими мозгами. Это очень особенная, как сказать, настрой должен быть при изучении духовного. И никак нельзя иначе объяснить человеку, который не занимается вплотную духовным, чем мы занимаемся. Я раньше, много лет назад, когда я пытался кому-то объяснить, выступал и на радио, и на телевидении, и здесь, в Голландии, пытался как-то очень просто объяснить, что такое каббала. И всегда наталкивался, не только на радио и телевидении для простого народа, а давал лекции Краузером, людям, которые имеют какие-то, как сказать, претензии, что они занимаются чем-то духовным. И другими, и всем этим масоном, и всем этим другим, всевозможным этим, и даже в церквях. Это вообще было очень смешно, и когда я это на Рождество, когда меня пригласили куда-то там, в самую какую-то католическую известную церковь здесь в Амстердаме, я им дал лекцию там, они хотели, поп мне сказал, говорит, они хотят слышать про инкарнацию. А говорит, а мы ничего не знаем, вы тоже же в еврействе. Он мне сказал, умный человек был, так, в этого мира, конечно. Он говорит, вы что же в еврействе никакого отношения не имеете к реинкарнации? Мы не верим ни в эти вещи, и вы не занимаетесь этими вещами. Но они хотят. Эти, как сказать, люди, которые ходят туда, в эту церковь. И вот я там провел такую лекцию. И я проводил лекцию и у евреев. День такой изучения, у них есть такой раз в год. И они меня пригласили туда. Я им заранее тоже сказал. Я отказывался. 5 раз я отказывался. А они все равно настаивали, чтобы я приходил. Ну, придите, пожалуйста. Они хотят услышать от каббалиста, действительно, не от кого-то там, кто немножко учит, а кто учитель каббалы, они хотят услышать от вас. Я говорю, нет, не получится. Получится полное фиаско, если я приду. Почему? Она говорит, потому что я говорю, потому что евреи у вас в Голландии, потому что они не приспособлены, они не готовы к духовному. Они совершенно не могут постичь, даже отношения у них нет к духовному. Да нет, придите. Я пришел, там некоторые убегали, и потом еще и в газете еще что-то там писали еще, я знаю. Но потому что у них невозможно, они не могут никак ощутить духовное. Они хотят это все головой понять. Я как в церкви, так и в синагоге, так и эти всякие эти группировки, кто бы то ни было, они только так и работают, да, поэтому невозможно. И они хотят все спрашивать, а почему? А почему? Как вот этот, как эти дети, детишки, которые спрашивают о вещах, которые они не в состоянии вообще, в их состоянии, они не в состоянии, их получить нормальный ответ, потому что они хотят узнать, почему. Почему своей маленькой головкой, которая еще ничего не знает, не может соединить одно с другим, они хотят это узнать, почему. Вот так же самое и у нас. По отношению к духовному у нас как бы не хватает мозгов. Для духовного у нас нет мозгов. Понимаешь, наши мозги, они как вот, ну, недостаточные. Как и вот мозги трехлетнего ребенка недостаточны, чтобы ему рассказывал отец про физику или про другие вещи, про политику, и что бы то ни было, такой вещи, которые из жизни так называемых взрослых этого мира. Поэтому учти вот это замечание, которое я здесь даю. Где мы остановились? Мы... Юдзайн. Мы опускаемся в Орпнемии. Левая колонка. Ссылка от Юдзайн. 17. Ачий трахет мигаор шиур сфера ахат. Вот этот закон, который я нам сейчас только что давал. До тех пор, пока не отдалится, да, сфера, пока не отдалится от света в меру одной сферы. Двоеточие. Киколь от шиеш зивук ба сфера эльюна, арей магия мишамая рата зивугла сфера, арей канит шамитахтеха. Шааз магия гэра зо рак левхинат ахор шебакли. Вело клум лапаним каналь. В немца панавше лякли лымата. Точка. Слушай внимательнейшим образом, что он говорит, оно всегда применимо. Что он говорит? Смотри. Ки коль от, ибо до тех пор, пока Шиеш зивуг басфера ильюна, пока есть зивуг в сопряженной высшей сфере, по отношению к сопряженной нижней. Арей магия мишамара, тогда то вот приходит, достигает оттуда свечение зивуга пустой сферы, которая пустой от света, да? Пустой сферы, которая под ней, то есть сопряженная с ней нижняя сфера. Шааз магиара зо, что тогда доходит это свечение только к аспекту ахор, а? Только к аспекту задней стороны, что в кли. Волок лумбла по ним, и совсем нет не к по ним, к плицевой стороне. Каналь, как сказано выше. В нем цай получается. Панавшеля кли лемата, что лицевая сторона кли вниз. Она смотрит вниз. Той нижней. Аваль после точки. Аваля харша нитрахега оргам мисфера ильюна. Афаль пише, адайн еж зивуба сфераши мимала ле гаэльона. Им кользе, эйна арата зивуб магия, эла мельон ле тахтон, де гайну, мясиба, эль амесував. Аваль ло мима аль мегасиба шило. Потрясающе. Вот это великий, великий, великий, а великое его объяснение вот этого ота. Смотри внимательно, о чем, как он говорит, как он пояснил. Часть теперь дальше идем. Аваль, но ахарша нитрахега ор, но после того, как свет отдалился также от высшей сферы, то есть по отношению к этой нижней, да, этой, к этой сопряженной высшей сферы, которая светила нижнему, вахор. Афаль пиши адая, несмотря на то, что есть еще зивуг в сфере, что выше высшей сферы, то есть на, еще на одну высшую, им кользе, тем не менее, эйна рада зивуг, свечение того зивуга, свечение того зивуга доходит только миэльона тахтон, только от высшей сферы к нижней. Не через не от высшей, а высшей, а от высшей к нижней. То есть те, которые сопряжены между собой, высшее и нижнее. Дагайну, то есть мясива, мясиба эля мысував, то есть от причины к следствию. Высшая она, сопряженная высшая, это причина. А нижняя, сопряженная с этой высшей, она следствие. А валло, и он еще раз подчеркивает, но не от высшей, от его причины. Да? Его причина нижней, это причина нижней, это высшая сфера, которая сопряженная высшая, но не от высшей, от причины. То есть нет, а не от сферы, которая выше. Выше, его высшей сферы. Точка. В Алькен. Хозерет гаарата решимо умахазир панав лемала канали. Поэтому возвращается свечение его решимо и поворачивает свою лицевую сторону вверх, как сказано, выше. Везешим и даек. Адше и трахек мяор шиюр сфера ахат. И это что он уточняет, Ари, цитата. Адше и трахек, пока, до тех пор, пока не отдалится от света в намеру одной сферы. Точка. Камувар, как объяснено. Вагавен гейтов, и пойми это хорошо. Мы поднимаемся в Эцкаим от Ют-Хет. Вехен. Кашер. Истале каор мифхинат ганецах. Аз ганецах ехе ах бе ах им. Следующая страница Шинзайн. Ор гайльон. Упаним бапаним им гагод. Вьесод еге паним бахор им гагод. Умалхут гамкен паним бахор им гаесод. И опять, и теперь он будет говорить про нецах. Та же самая аналогия того, что мы учили сейчас только что про год. Года. И таким образом мы можем хорошо закрепить этот материал. Возвращаемся на нашу исходную страницу от Ютхет 18. Вехен, и также, а также Кашир Есталека Ор, когда исторгнется свет Мехината на Нецах из аспекта Нецаха. А за нецех их и ахбах, тогда нецех будет спина к спине, ахбах, ахор бахор, спина к спине, с высшим светом. Следующая страница, Шинзай. Упаним бапаним и лицо к лицу с годом. В есод, егия паним вахор, а есод будет паним против ахор с годом. Умалхут, а малхут также паним вахор, также будет паним лицо к спине с есодом. Точка. Вехенальдерахзе адшетиста лек, а ор миколь юд хелкей акли. Ваз егю кола свирот паним бахор двоеточи. Вехен и также, а также альдерахзе таким же подобным образом, таким же образом, можно сказать, ад до тех пор, пока свет не исторгнется, а из всех десяти частей кли. Ваз, и тогда их ю будут, коля сферот, все сферот будут по ним бахор. Лицо к лицевая сторона к задней, двоеточие. Пней тахтуна бахор эльюна. Аха кетер има хохма. Ию по ним и по ним. Киа кетер им аор аильон. Гем ахбаах летам ганаль. Увазе мухрах. Шакетер и хохма ию по ним и по ним. Потрясающе. Смотри, что он говорит. Двоеточие. То есть, какое будет, все сферот будут, части будут, как они будут, у них будет пней тахтуна, лицевая сторона нижней сферы, будет бахор, или она будет в задней стороне верхней сферы. Аха кетер, но кетер с хохмой. Игью по ним и по ним будут лицо к лицу. Кига кетер им гаор эльон, ибо кетер с высшим светом, они находятся в ах бы ах, спина к спине. Летаам по причине, как сказано выше. Увазе мухрах, и этим самым это обязательно то, что с необходимостью вытекает, что кетер и хохма будут по ним бы по ним, лицо к лицу. Возвращаемся к следующей, к исходной, к нашей к исходной странице. Шинвав Корпними, левая колонка, последняя строчка. Ссылка буквы Юд-Хет, 18. А кетер и маора ильон гэм ахбах. Очень хорошо, он дает нам именно то, что нам нужно. А кетер с высшим светом, они находятся в состоянии ахбах. Спина к спине. Я в вашем оте уже стояла, что уже об этом говорилось вверху. Видишь, а он нам поясняет еще. Следующая страница. Шин зайн орпними, правая колонка. Вэгу мипней. Шапхина далет логиш ира решимо. Вы, ну да. Шапхина далет и амамшиха ор хакетр. А вафаль пише ора кетер от смоги ниях решимо бы оклишило. Амнам ги рак пхинат решимо де гит лапшут. Вело пхина решимо де амшаха канали. Точка. Выгу. И это мипней из-за того, что Абхина далит, что четвертая стадия логишира решимо, не оставила решимо. Вино да, известно, что Абхина далит гиямшиха, что четвертая стадия притягивает свет кетер. В Афальпи, несмотря на то, что ора кетер отсмо, что свет кетер сам, свет кетер гениях решимо бы оклишило, оставил решимо в своем кли. Амнамги радхина решимо, однако это только решимо одевание. Велобхина решимо де амжаха, а не аспект решимо притягивания, как сказано выше. Шугунивхан левхинат аахор клапей бхинат амшаха внивхан лишумзе шаахорав лимала упанав лимата. Шугунивхан, что это, что он считается, что это считается аспектом ахор задней стороны клапей по отношению к аспекту притягивания. Внивхан мишумза и считается поэтому шахорав, что его задняя сторона лымала вверх, упанав, а его, то есть смотрит вверх, направлена вверх, а его лицевая сторона вниз. Следующий абзац и фрагмент. Шекетер ва хохма игью по ним и по ним. Точка. Что кетер и хохма будут в позиции, в состоянии по ним бы по ним. Лицо к лицу. Тоже очень важное объясняет. Тоже это было предметом, как сказать, затруднений. И вот сейчас он нам поясняет. Киа хохма ешла решимо шлейма гам мифхинат ам шаха. Ше решимо зо махазир панега лимала. Точка. Киа хохма, ибо хохма есть в ней полное решимо гам мифхинат ам шаха, также и из аспекта притягивания. Шришимо зо, что вот это решимо, махазир панега лемала поворачивает ее лицевую сторону вверх. Вакетер шахасерла решимо де гамшаха. Каналь. Немца шахорега лемала везе немцаим миштавим зелазе амехоне по ним бы по ним. Ваакетер, акетер, которому не доставало решимо притягивания, как сказано выше, немца получается шахоре галемала, что его задняя сторона направлена вверх. Везе немца ими так получается, что они соответствуют теперь один другому. Что это называется, по ним бы по ним, лицо к лицу. Точка. Вы баэр от лефаней. Ну, это еще будет объяснено далее перед нами. То есть, далее. Это еще будет объяснено. Мы поднимаемся в текст Эцхаим. Здесь у нас, я вижу, следующий от у нас Юд Тет, 19-й, на него я не вижу пояснений в Орпними. А есть пояснение на от Каф, поэтому мы будем читать сейчас два ота к ряду. Юд Тет, от Юд Тет. Арайбиярну сот гисталькут в эйх нидгаву акилим алидейзе. Точка. От Юд Тет 19. Арибьярна. И вот мы объяснили сода, суть исталькут, суть исторжения. Вех нидгаву акилим, и как произошли, стали дословно, становились килим, алидейзе, как стали килим, благодаря этому. Как было становление килим благодаря этому. Точка. Амнам. Афаль пиша биярну гьот беклизе мециют кли малхут виесот вихуле. Ломепнайзе икрау юд килим. Киван шадаин луеш хекер лихютан юд свирот. Вегамкен киагор не сталек бияха. Рак гайнян гу кидимьон кли арох эхада шер халаким шело эйнам шавим. Кифи התרחקות של החלקים ההם מקצתם אל קצתם. О, теперь он говорит нам о том состоянии кли, которому мы пришли здесь, в этом втором распространении. Слушай внимательно, о чем он нам сейчас говорит. Конечно же, это еще не то, не настоящее кли, что мы находим уже в мире Ацилут, Бия, но есть уже какие-то штрихи килим. И теперь мы увидим, как он нам объясняет. Амнам, однако, Афаль пишет Бияр, но несмотря на то, что мы объяснили, Йод Беклизе, что в этом кли есть реальность кли, существование кли, малхут, и кли, есод, и так далее. Ломипнейзе, не из-за этого они будут называться еще, будут называться десятью килим. Киван, так как шадайн ло еш хекер, ибо еще нет, пока нет еще узнавание их того, что они 10 сферот. Вегамкен и также, а также Киаор не стал бы яхат, а также и тот факт, что свет исторгся вместе. То есть не из каждой сферы, а одним махом. Рак гайнянгу, но дело в том, однако, дело в том, кедемьон кли аро, что это, но это как наподобие одного протяженного кли. А шерхалаким шло, чьи части, а и нам шавим, не одинаковые по отдаленности этих частей от одной части к другой. От одних частей к другим. Точка. Вот это он дает нам пояснение, что это за килим, который, собственно говоря, не килим, а одно кли, протяженное кли, длинное кли. Точка. Варей биярну. Мециюта ор. Вейт пашту то, вейт тальку то. Вэм бэт пхинот к моше гошев то, бэйзрат акэн. Варэй, и вот, биярну, мы пояснили мециют, реальность, то есть существование света, выйд паштут и распространение, его выйд паштут то, и его распространение, выистальку то, и его исторжение. Вэмбет пхенот, и они два аспекта, как будет объяснено, как будет сказано, Бейзрат Акель, и как он говорит нам. Мы часто говорим Бейзрат Ашем, а он видишь, говорит Бейзрат Акель, имя Акель и Ашем, одевающийся Ашем, имя Ашем, одевающийся в свою Хес. То есть, поэтому он использует не Бейзрат Ашем, а Бейзрат Акель. Что для этого нам нужен Хес, нам нужна милость для этого. Если будет на то милость, да? Бейзрат Ашем, Акель, с помощью Кель, имени Кель Творца. То есть с помощью, если будет на то милость Келья, милосердие, Хесадим, Хесед, Сфера Хесед, если будет на то милость свыше. Очень тонко, видишь, как он говорит. Мы видим, что и он не рассчитывает на самого себя. Видишь, он говорит, Бейзрат Акель. Мы это поясним, Бейзрат Ашем, Бейзрат Акель. Следующий от Каф. Вата еш ид паштуд ва исталькут ахер. Кашер ид баэр ва израта ашем ва израта кель. Ва аз яшлиму далит бахинот. Точка. От Каф 20. Вата теперь еш ид паштуд есть. Другое распространение и исторжение. Кашер ид баэр, как это будет объяснено, с Божией, с Бейзрат, Бейзрат Акель. В аз, и тогда яшлиму будут завершены четыре стадии. Точка. Вайнянгу. Шикашер нишлам пхината кли газе. Венаса кли. Алидей исталькута ор. Аз. Кашер яхзора орлы пашет бо. Аз еш ар пхинат орот вакилим. Вайнянгу. И дело в том, что кашер нишлам, что когда... Когда завершился аспект этого кли, вынаса кли и сделалась кли, алидей исталькута ор, посредством исторжения света. Аз тогда, кашер яхзор, когда возвратится гаор лейкпашет, когда свет снова в него распространится. Аз ешар, тогда останется аспект светов и килим. Точка. Амнам кашер нитпашет, а орбы клисе памбет. Эй, но митпашет кэсседер аришон. Ах, нигла венейла. Амнам, однако, кашер нитпашет, когда свет распространится в это кли во второй раз, а ино нитпашет, он не распространяется в том порядке, как в таким образом, в том порядке, как в первый раз. Ах, не гле, а но раскрытие и раскрытым, и сокрытым. Точка. Везеше омер базор, везеше кату базор. Мате вело мате. Вот это здесь самая суть, которая начинается, о чем он нам говорит. И это, что написано в Зогаре. маты вело маты. Входит и не входит. Точка. Вейло абет пхинот некраим, и паштут вейсталькут шабагем юшламу отдалет бхинот. Вейло абет пхинот, и вот эти два аспекта называются гидпаштут, распространение, вейсталькут и исторжение. Шабагем юшламу, что в них завершатся, то есть дойдут, придут к завершению, к полноте четыре стадии. Мы опускаемся в Орпними, левая колонка, ссылка от Каф, 20. Маты вело маты. Вейло абет пхинот некраим. Итпаштут ваисталькут шабагем юшламу гадалет бхинот. Маты вело маты. Входит и не входит. Вейло бет пхинот, и эти, он сокращенно дает нам это. Эти два аспекта называются итпаштут ваисталькут, распространение и исторжение шабагем юшламу, что в них завершатся, придут к совершению, полноте четыре стадии. Вейто. Айну далет аутиот шельшем авая. Кейл габет бхинот. Шрит паштут висталькут, дрит паштут алеф да кудим. Шрейвила эль от ют тет, гэм бет аутиот, ют кей шель авая. Айну, то есть, дал это аутиот, четыре буквы имени Гавайя. Кейло абет пхинот, ибо эти два аспекта распространения и исторжения первого распространения Акудим, Шегвилаэль, который он привел выше, от Юд Тет 19. Гэм, они, бета у тио две буквы Юд. Гей, Боб. Юд и высшая буква, верхняя буква Гей имени Гавайя. Точка. Вайлу бет бхинот шель гид паштут вейсталькут. Шебе гид паштут бет дакудим. А некраим маты вело маты. Гэмбет отиот вав гей шель авая. Потрясающе, о чем он говорит. То есть, смотри внимательно, еще раз я повторю то, что он сказал. Что есть, все это будет четыре стадии или четыре буквы имени Авая. То есть, в первом распространении у нас есть распространение и исторжение. Так? Так вот, это две высшие, две верхние, первые буквы имени Авая, Юд и Эй, да? Имени Авая. В Эйлу, Бет, а эти две стадии распространения и исторжения, что во втором распространении Акудим, то есть парцов Аба, а некраим, которые называются маты вело маты, то, что мы изучаем во всей этой статье, во всей этой части, входит и не входит. Гэм, да это бетотиот, это две буквы вав и гей, нижняя буква гей имени Гавайя. То есть, собственно говоря, в этих двух парцуфим, Гальгальта и Аба, мира Адама Кадмона, было становление в мирах имени Моше катав Рав Лифаней. Ну, как пишет Рав перед нами, то есть далее. Маты Гаор тох кли декетер. И так выходы. Едбаэр лекамат. Теперь то, что он сказал нам, теперь он сказал еще такую вещь, что маты гаор, свет, входит в кли кетера. И так далее. И вот это будет объяснено ниже. Я думаю, мы на этом закончим этот урок. Мы находимся здесь, страница Шин Зайн. И АУ текст Эцхаим от Кав Алэ.